И мы стали ездить по Москве и на разных вот таких вот местах, новостройках или в каких-то коммуналках мы находили этих художников или их родственников с их работами. Доставали, как правило, это доставалось откуда-то, из-под дивана, отсюда и термин «под диваном» живопись. Находили и видели, что это шедевры. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске воспоминания художника Павла Никонова. Павел Федорович родился в 1930 году в Москве, окончил МСХШ, Московскую среднюю художественную школу, и в 1949 году поступил в Суриковский институт. Первая часть его рассказа как раз о времени учебы в институте, когда почти все искусство, кроме реализма, было запрещено. Во второй части Павел Федорович рассказывает о событиях, которые ознаменовали для него начало и конец оттепели. Разговор был записан в декабре 2014 года. В 1948 году начинается вот этот вот идеологический пресс страшный, постановление ЦК партии о журнале «Звезда и Ленинград», музыка Мурадели там и так далее, и так далее, и так далее. Про художников ничего не говорят, но чистки проходят моментально по всем союзам художников и по всем учреждениям учебным. Музей имени Пушкина, ГМИ, закрывается, и там организуется музей подарков Сталина. Музей новой западной живописи постановлением Совета министров, подписанным Сталином, объявляется вредным, идеологически вредным, буржуазным, проповедующим чуждые буржуазные нравы, и закрывается. Речь идет о Музее нового западного искусства. Его сформировали в 1923 году из коллекции Щукина и Морозова, собиравших Ренуара, Ван Гога, Матисса и всех важнейших европейских художников конца XIX и начала XX веков. 6 марта 1948 года музей был ликвидирован постановлением, которое подписал лично Сталин. Таким образом, остается только Третьяковка. Но все очень подвергается резкой такой цензуре. Бубнового валета нету, его исключают из супрематизма нету. И вся экспозиция исчезает вот этой живописи. Из Суриковского института исключены были Сергей Герасимов, он был ректором института, вместе со всем своим педагогическим, такой вот, своей средой педагогической. Приходят совершенно другие люди, и это был самый страшный, самый такой реакционный этап в жизни этого института, а мы как раз туда поступили, в этот институт, в этот момент. Это, вот, пожалуй, самые мракобесные такие годы существования нашей изобразительной культуры, когда мы были лишены всего вообще, возможности спокойно, нормально смотреть на то, что делается художниками современно. Мы понимаем, что официальные источники не опора для развития, для знания. Значит, надо искать какие-то другие источники знания. Где их искать? Каким образом? Вот тут вот начинается, вот ребята стали ходить по этим книжным магазинам комиссионным, по развалам книжным, искать такую литературу. Помню хорошо, отец нам достал альбом, прекрасно изданный, довоенный альбом вот этого музея новой западной живописи. Вот этот альбом просто стал для нас какой-то, ну, просто меккой. Мы постоянно листали и, конечно, были под колоссальным влиянием этого собрания Морозовского. Ну и вот так вот рыскали, искали, друг у друга учились, смотрели книги. Вот какой-то прошел слух, что приехал художник один, парень, из Прибалтики. А уже Прибалтика тогда для нас было таким местом, мы знали, что туда как-то там посвободнее чуть-чуть. Их так не очень трогают, как вот центр. Там свободнее, там интереснее. Живопись, хорошие художники. Приехал парень, мы побежали смотреть. Он писал холодными красками, ультрамарином. Для нас это было вообще неожиданно. Вот потом оказалось, что это такой художник был, Браговский. Надо сказать, что в этих исканиях мы сблизились с художниками старшего поколения. И у них искали это, ту опору, которой мы были лишены вот на фоне постоянного вот информационного голода. Это Гончаров, это Слоним, Илья Львович, великолепный скульптор такой был. Это Дейнека, конечно, Александр Александрович. Масса было художников, которые еще пришли к нам от того времени. Вялов такой художник был, он еще нам часто говорил, да что, ребята, вы что думаете, что вы открыли что-то новое? Все это было уже. А что было, мы не знали и не видели ничего. Вот так начиналось наше формирование. Тут происходит очень важное событие в жизни нашей страны, которое для культуры было первым толчком в таком раскрепощении. Это смерть Сталина. Я помню хорошо этот день, как он начался. Рано утром мы еще с братом спим. Но надо сказать, что это 53-й год. Мы уже достаточно взрослые люди. Мне 23 года, там, а брату еще старше. Пропаганда такая, что, конечно, это уже просто дошло до предела, вот это вот возвеличивание вождя. Но мы, люди, которые живем в этом в изобразительном мире, для нас уже давно ясно, в изобразительной жизни официальной происходит катастрофа. Хорошая живопись. Вот там всесоюзные выставки. Тогда в Москве вообще выставочных залов почти что не было. Был только один Кузнецкий 20, маленький зальчик, он внизу был. И Кузнецкий 11, где проходили такие вот постоянные выставки. И все, больше залов не было. Всесоюзные выставки проходили, как правило, в Третьяковской галерее. Но для этого вся нижняя часть экспозиции убиралась, снималась, и там развешивалась вот экспозиция вот этой вот текущей какой-нибудь большой всесоюзной выставки. Ну, в военные годы еще какая-то живопись появлялась очень интересная там. А вот послевоенные появились вот эти гигантские большие холсты, вот Хмелько, там «Тост за русский народ», или там «Парад Победы», или там Александр Герасимов, вот, «Выступление Сталина». Гигантские большие холсты такие парадные, где, особенно Хмелько, конечно, это что-то ужасное. Это была такая профессиональная халтура. Достаточно было более-менее похоже сделать Сталина и рядом с ним вождей, на все остальное никто не обращал внимания, как это все сделано, как это безобразно. Поэтому мы уже очень скептически всему это относились. Не надо забывать, что мы из семьи репрессированных. Отец Павла Никонова, Федор Павлович Никонов, был военным и служил еще во время Первой мировой войны. Потом был участником революции и красным командиром. В 1929 году начались чистки среди военных, служивших еще в русской императорской армии, и Федор Павлович был арестован и сослан в Караганду. В 1939 году его освободили. И вот отец, который все пережил это, открывается, мы спим еще рано и утром, а уже известие о смерти Сталина, входит отец и, рыдая, сообщает нам о том, что умер Сталин. Вот для нас это было совершенно неожиданно. И мы, надо сказать, что мы не очень тактично себя повели, мы подняли его на смех с этими его переживаниями. Представляете? И в нашем институте было такое торжественное собрание, когда педагоги должны были выступать. Ну, такой траурный митинг. А у нас был такой педагог Иван Иванович Орлов, который, просто такой вот в глазах всех студентов, он такой, таким клоуном просто выглядел. И достаточно было этому Ивану Ивановичу выйти просто на трибуну, там, то ли это собрание, то ли что, как все начинали хохотать над ним. А вот придет торжественный митинг, Иван Иванович выходит, начинается вот этот «Умер горный орел». Я чувствую, я вижу, что смеяться неудобно вроде, мы понимаем, что это не то. Я вижу, как передо мной ребята стоят и так сдерживают, у них трясутся плечи от такого вот сдержанного хохота просто. То есть наша среда восприняла это совершенно взвешенно и точно совершенно. По-настоящему изменения мы почувствовали уже в 1957 году. Это первый международный московский фестиваль. И, собственно, я считаю, что вот с этого момента началась оттепель. мы, естественно, обращали внимание только на то, что происходило вот в среде изобразительного искусства. Потому что он, там всюду были какие-то выступления, какие-то спортивные были какие-то. Нас же интересовало только парк культуры. Почему? В парке культуры был такой павильон, мы его называли «Шестигранник». Там проходили выставки, проходили какие-то вечера. Зимой, там, когда там каток заливали, там теплушка была там. Но в этот момент открытия фестиваля в «Шестиграннике» организуют международную студию художников фестиваля вот этого. И вот тут для нас был, конечно, абсолютный шок. Мы впервые увидели абстракцию. И впервые увидели художников, которые открыто совершенно занимаются этой абстракцией. Потому что тогда, в наше время, в нашей стране, не то что абстракция, импрессионизм был ругательным словом. Это отождествлялось вражеской какой-то культурой, и это было ругательное слово. Поэтому, когда мы увидели абстракцию, конечно, для нас было просто спокойно. Причем в основном ею занимались ребята, художники, молодые негры. Ну, я так думаю, что, может быть, из западных стран на наш фестиваль не очень много приехало народу. Черт его знает, я не знаю. Но в основном почему-то были вот латиноамериканцы и негры. И они занимались свободно, открыто. Ну, конечно, мы туда рванули все. Там, конечно, пасся каждый день. Эрс неизвестный там. Ну, в общем, весь андеграунд туда прочно засел там. И когда мы увидели живопись других стран, и рядом наша была, мы поняли, что, конечно, нам надо полностью пересматривать все, что мы до этих пор делали. Абсолютно просто. Мы поняли, что мы абсолютно в другом веке, в другой эпохе живем. Совершенно черные, вымученные работы какие-то. А там свободные, великолепно сделанные, написаны, нарисованы. Очень здорово было. И, конечно, тут уже все было для нас уже совершенно ясно. Все, надо с этим кончать. А я на этом фестивале нас получил тоже награду какую-то, там медали, и нас послали в Чехословакию. И, ну, там, в общем, так получилось, что я оказался в семье такого художника Фиала, там он председатель Союза был. Он был женат на сестре Бурлюка. И она уже такая пожилая женщина, она говорит: «Слушай, ты можешь пропылесосить?» Там, в общем, я стал пылесосить, наткнулся на какую-то природу, поднял, а там кип журналов. Это была белоэмигрантская литература. Ну, там, помимо там, литературных, исторических каких-то, там масса было материала, конечно, по изобразительному искусству, в основном про художников-эмигрантов. Вот после чего я узнал, что есть Борис Григорьев, что есть Шагал. Там. Ничего, вы представляете себе? Впервые узнать о существовании такого искусства, будучи уже взрослым человеком. Но тут уже была, вот после этого фестиваля, какая-то была уже уверенность в том, что сейчас уже начнется свободный такой обмен. И действительно, появились выставки. Вот была в 1958 году выставка «Фалька». Дальше были выставки Пикассо, Ренато Гутуза. Там. Ну, в общем, европейское к нам двинуло. Сначала этих, вот, потому что они коммунисты были, там, Гутуза, Пикассо, их показывали как коммунистов. Там. А потом и другое искусство. В общем, уже начались другие времена. И параллельно вот что было очень важно в нашей жизни. Это организация выставки «30 лет Мосха». Это, пожалуй, было самым ярким явлением вообще, самым ярким событием вот для меня, например. Почему? Там очень интересная вещь произошла. Как бы вот руководство Союза, в которое пришли такие люди, как Слоним Илья Львович, и Гончаров, Андрей Васнецов, Павел Кузнецов еще был жив, то есть художники старшего поколения, у них возникла потребность реабилитировать искусство 30-х годов, показать начало Союза, потому что они знали и понимали, что самое зрелое, самое такое яркое явление было в те годы. В 1932 году в Советском Союзе начали создаваться так называемые творческие союзы. Союзы писателей, композиторов, архитекторов, и всесоюзные, и республиканские, и даже городские. В том числе и Московский союз художников – МОСХ. МОСХ объединил в себе художников самых разных группировок и течений, существовавших к началу 30-х годов. Многие из них начинали работать еще до революции. Но это разнообразие очень скоро закончилось, поскольку основной задачей всех союзов было содействие строительству социализма. А к середине 30-х годов власти утвердились во мнении, что существует только один художественный метод, который содействует строительству социализма – соцреализм. Почти все художники, которые не вписывались в эту идеологию, были объявлены формалистами, подвергнуты цензуре и лишились работы. А в начале 60-х годов с оттепелью многим стало казаться, что теперь, наконец, можно показать публике и то искусство, которое с середины 30-х находилось под запретом. Для этого такой 30 лет Мосха. Повод был хороший. И оттепель дошла до своего накала. И когда началось формирование выставки «30 лет Мосха», то старшее поколение собрало нас, молодых, и сказало, что, ребята, давайте мы дадим вам адреса, вы давайте по этим адресам и ищите художников. И дали список, которые были членами Союза, но были изгнаны, которые были репрессированы, которые были исключены из Союза и прозябали где-то в каких-то копийных цехах, там портретных цехах. Все. Давайте искать. И так как они знали, то просто конкретные имена, как Клинт Фонтейн. И мы стали ездить по Москве и на разных местах, новостройках или в каких-то коммуналках. Мы находили этих художников или их родственников с их работами. Доставали, как правило, это доставалось откуда-то, из-под дивана. Отсюда и термин «под диваной живопись». Находили и видели, что это шедевры. Великое изобразительное искусство. Великое, которое мы были лишены. Мы, конечно, натягивали на подрамники все. И когда все это было собрано, мы поняли, что выставку формировать надо именно так. Начинать показ нужно с работ, которые мы открываем вновь. А дальше там других художников, в том числе там, конечно, можно показать и Александра Герасимова с его Лениным этим. Речь идет о картине «Ленин на трибуне», которую Герасимов завершил в 30-м году. Эта картина стала каноническим изображением Ленина. На ней он вещает с высокой трибуны на площади, полностью заполненной людьми. Эту картину уже все знают, но тем не менее это тоже история. Пусть она висит, но где-то не на первом. И этот момент и вызвал невероятную злобу всей этой художественной номенклатуры. Они поняли, что они теряют позиции свои, что уже не они командуют, как какие-то сопляки там развешивают все. Когда пришли на выставку и увидели, что на первых рядах висят Щукин, Щепицын, Древин расстрелянный, Фалик запрещенный и так далее, но что это с этого начиналась выставка, и правильно, это и хронологически, и по всем остальным параметрам это было верно сделано, они, конечно, возмутились ужасно. У Серова была идея, Серов был тогда председателем Союза художников РСФСР, была идея вытащить Хрущева на выставку. Но с чем он придет? Что Хрущев? Он покажет, он эту Фалик обнажен. Что там особенного? Нужен был какой-то скандал. А параллельно организуется студия Билютина, такая абстрактная студия, абстрактного искусства. Под крылом какого-то профсоюза она организована. Территория на Большой Коммунистической. Такое название, Большая Коммунистическая улица, это в районе Таганки. И тут подвернулась эта Билютинская выставка. Эли Билютин был художником, теоретиком искусства и педагогом, который учился еще у мастеров, сформировавшихся до революции. В конце 50-х он создал студию «Новая реальность», и в ней вместе со своими учениками занимался абстракцией и экспрессионизмом, считая, что новое искусство вскоре неизбежно сменит идеологическое. Одним из принципов студии было «пишите не то, что видите, а что при этом испытываете», что, естественно, было очень далеко от принципов официального искусства. Но, несмотря на это, Билютин провел несколько выставок своей студии в ее же помещении на Таганке. Теперь же руководство Союза художников решило использовать его последнюю выставку для того, чтобы дискредитировать не только Билютина, но и возникшее во время оттепели новое искусство Мосха и его деятелей. Серов организует эту Билютинскую выставку таким образом, что туда по всем посольствам рассылается приглашение официально. Никогда такого не было. Никогда такого не было, чтобы официально пригласили на какую-то выставку. А тут и все послы, вся пресса на следующий день. Абстракция на Коммунистической улице. вся западная пресса. И со всем этим материалом Серов идет к Ильичеву, Ильичев Хрущеву кладет на стол. Ну и тот, конечно, сразу, когда он увидел абстракции на коммунистической улице, два таких контакта, он говорит, все. И Серов за ночь свозит всю выставку Билютина в манеж на верхний этаж, приводит Хрущева и показывая эту выставку, говорит, что вот это, вот московские художники. Там разогревают Хрущева. Он уже матерится там, это все это. И говорят, что... И вот они показывают Фалька. Ну что это такое, обнаженный Фалька? Она действительно написана, ну, в традициях Блунова балета, и там такие синие, зеленые в теле, такие мощные, такая живописная, ну, а те хохочут, эти Хрущевы. Голая Фалька, голая Валька. Ну, в общем, анекдот. И он водит по этой живописи, и тот ругается. Первым делом Хрущеву показали выставку «30-летие Мосха», которая занимала весь первый этаж манежа. И там он уже стал выходить из себя при виде живописи, очень далекой от соцреализма. Затем его повели на второй этаж, где была размещена уже Билютинская выставка. Она окончательно вывела из себя генерального секретаря, как, собственно, и задумывал Серов. Досталось всем – и художникам Мосха, и независимым художникам Билютинской выставки. В мосховской экспозиции он особо раскритиковал Фалька и картину «Геологи» самого Никонова. Теперь это уже знаменитая картина, она висит в постоянной экспозиции Третьяковской галереи, и ее относят к важному направлению советской живописи, которое называется «суровый стиль». А тогда, после окончания выставки, Павлу даже пришлось написать расписку, что эта картина – творческая неудача. И потом он чуть не уничтожил ее, потому что, ко всему прочему, она занимала слишком много места в его небольшой мастерской. Ну, про мою картину «Геолог», я не знаю, она, почему она там попалась, я не знаю. Но почему-то вот они придрались к ней, что... Просто, ну, может быть, там не было такого вот энтузиазма. Обычно там геологи, знаешь, что-то там камень, вот, такие вот театральные какие-то, такие вот торжественные какие-то позы. А там у меня, поскольку я ездил с этими геологами и попал на такую ситуацию, где там экспедиция заблудилась, потеряла все, перевернулись плоты, они блуждали там, в тайге мы их встретили. Вот такая была сцена, и я ее просто восстановил, как бы написал. Просто это не входило в тот образ картины, утверждающий такой вот образ советского человека, к которому привыкло наше вот руководство. И надо сказать, что он подходит, подводит Хрущева и говорит, а вот за эту работу мы заплатили 3000. Хотя ни копейки не заплатили. А он говорит, тот говорит, ну вот и платите. Вот тут он вообще возмутился. Мало того, что да еще и платят советские деньги. Люди работают на полях. Вот такая вот штука. Просто искусственно была создана такая ситуация, когда была такая ругань, брань. И в конце концов вот печатается коммюнике о посещении выставки в манеже, о формализме и так далее. И на этом оттепель прошла. Но уже вернуть позиции в обратное, повернуть в обратное русло весь процесс было уже невозможно. После посещения Хрущева вся Билютинская выставка была опечатана, а с выставки «30-летие Мосха» были сняты работы, которые особо отметил Никита Сергеевич. Правда, через какое-то время их все-таки вернули. На следующий день в газете «Правда» публикуется статья под названием «Высокое призвание советского искусства служить народу, делу коммунизма». Про Фалька, Древина, Никонова и нескольких других художников там было сказано, что в их картинах явно проявляются формалистические тенденции, люди выглядят в их произведениях уродливо, приниженно. В итоге этот спланированный скандал сильно повлиял на культурную жизнь страны и привел к тому, что цензура в искусстве снова усилилась, а часть современного искусства ушла в подполье. Павел Никонов в подполье не ушел. Но вскоре после той выставки он отошел от сурового стиля и стал развивать свой собственный художественный язык. И сейчас Павел Федорович – признанный мастер. Его работы висят в Третьяковке и Русском музее. Над этим выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ирина Калитеевская, фактчекер Вера Едемская, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.